На крыльце маячила красная точка горящей папиросы. «Батя», — вздохнул Иван, — «опять не спит, мается». 2 года назад отец и сын Завьяловы остались вдвоем. Их жена и мать умерла. Давно больное сердце не выдержало и отказало в одночасье. Она отошла тихо и незаметно, не потревожив соседей по больничной палате, и узнали об этом лишь утром на обходе. С тех пор и появилась у Якова Тихоновича странная привычка просыпаться по ночам и жечь табак. Он сидел неподвижно, уставившись взглядом себе под ноги, курил и о чем-то тяжело думал. Однажды признался сыну: «Понимаешь, Галина снится, живая. Проснусь, утра не могу дождаться. Говорят, в таких случаях помянуть надо, чтобы не снилось. А я не хочу. Пусть снится». Красная точка папиросы несколько раз вспыхнула и погасла. Яков Тихонович долго надсадно кашлял. Иван не удержался, выговорил: «Батя, бросай курить. Прокоптился, хрипишь, как старая гармошка». «Надо, надо бросить», — охотно согласился Яков Тихонович. «Душит, зараза». «Гараж-то закрыл?» «Закрыл. Пойдем спать». «Да я уж спал. Посижу теперь». «С Любкой опять ездил?» «Ну а что?» «Да так, ничего. Боярчиха приходила. Просит, чтоб я тебя к порядку призвал». «А ты?» «Что я?» «Не темни, батя. Что ей сказал?» «Сказал, что вы, слава богу, большенькие, свои головенки на плечах имеете. Но учти, старуха она, кремень, свое до конца будет добивать». «Ладно, батя. Ладно-то ладно. Ты мужик. Утрясай, доводи до конца. Туда или сюда. Хватит болтаться, как в проруби». «Дай время, утрясу». «Долго трясешь-то». В темноте не было видно, что Иван догадался, что отец усмехнулся в свои вислые усы, тронутые желтизной от табака. Усмешка относилась не к словам, которые он сказал, а к своим мыслям. В последнее время стал Иван замечать за отцом странность. Говорит об одном, по глазам видно, что думает совсем о другом, и в мыслях своих далек и от разговора, и от того, с кем говорит. «Поженить его, что ли?» – размышлял Иван, укладываясь спать. «Не старый ведь, 56 всего». Но представил, как в их дом, где каждая вещь напоминает о матери, войдет чужая женщина, и понял, что ему это будет неприятно. Можно, конечно, зажать себя и не показывать вида, но все равно будет точить червячок недовольства. А в свои 25 лет Иван больше всего ценил определенность и ясность. Или так, или иначе. Терпеть не мог плавать где-то посередине. А вот пришлось. И все она, Любава, его горькая, непонятная, неясная до конца судьба. О чем бы ни начинал думать, в конце концов все равно возвращался к Любави. Не обойти, не избавиться, не спрятаться. Только одно возможно – набраться сил и выпрыгнуть из проклятого круга. Как сказал отец: «Ты мужик, утрясай, доводи до конца». Конечно, ему, Ивану, утрясать и доводить до конца. Кому же еще? Он винтом крутился на кровати, то закрывал глаза, то снова открывал. таращился на мутно белеющий потолок, а виделось ему против воли полевая дорога и июньский день. Теплый, тихий, едва ощутимо пахнущий первыми цветами. Рано утром Иван сошел с поезда. На выезде из райцентра поймал попутку. А когда до Белой речки оставалось километра три, когда на пригорке уже виднелись крыши и разлапистые телевизионные антенны, он попросил шофера притормозить, выскочил из кабины и пошел пешком. 2 года мечтал. Перед самой околицей пройдется бархаткой по своим коротким сапогам с высокими неуставными каблуками, расправит вырез на форминке, чтобы получше была видна тельняшка. На самый затылок сдвинет черный берет. Любуйтесь, люди, на морского пехотинца. Жаль, усы подвели. Жиденькие, белесые. Пришлось их сбрить. Слишком уж несерьезно торчали. А все остальное в норме. Или, как говорил старшина, в 100-процентном ажуре. Оставалось еще последнее, что требовалось для полного счастья. Он входит в деревню, а навстречу совершенно случайно. Ведь бывают же в жизни случайности. Плывет любава. И кончится разом разлука, ожидание писем. Начнется новое, неизведанное. Любаву он увидел. Шагал уже по центральной улице, когда навстречу из-за поворота выкатился красный жигуленок с розовощекой куклой на капоте, с разноцветными лентами и колокольчиком под медной дугой. Колокольчик на ухабах болтался из стороны в сторону и, наверное, звенел. Но из-за шума моторов, из-за громких длинных сигналов его не было слышно. Иван шагнул ближе к дороге, повернул голову, чтобы разглядеть, кто же это прощается с холостой жизнью, и словно врезался в каменную стену. Из-под белой пышной фаты на него с испугом глядели любавины глаза. За первым жигуленком неслись еще 3 машины, такие же пестрые и громогласные, набитые веселым, приготовившимся к гульбе народом. Пролетели, прогудели, осталась одна пыль. Она долго и неслышно оседала. День стоял ласковый, без ветра. Как человек после неожиданного удара долго не может прийти в себя, превозмогая боль и шум в голове, так и Иван стоял посреди деревенской улицы, совершенно оглушенный, и ничего перед собой не видел. Дома, улицы, зеленая трава на ее обочинах, серая опускающаяся пыль. Все исчезло. Утонуло в горячем тумане. Ноги не держали. Иван осторожно поставил на землю чемоданчик и присел на него. Свадьба. У Любавы свадьба. Тупо. Вполголоса повторял он одно и то же. Ему было дико слышать эти слова и свой собственный голос. Встряхнул головой и снова увидел дома, улицу, зеленую траву на обочине. Ничего не изменилось в округе, все осталось прежним. Мир не рухнул и не провалился в тартарары. И только Иван в этом мире был уже совершенно иным, чем несколько минут назад, хотя и одежда на нем осталась та же, и сапоги с неуставными каблуками, и лихо сдвинутый на самую макушку черный берет. За спиной завыл мотор. Иван оглянулся. Прямо на него летел разукрашенный яркими лентами жигуленок, но уже без пассажиров. Списком припав на передние колеса, машина затормозила рядом с Иваном, обдала жаром нагретого мотора. Из кабины словно оттуда выкинули. Выскочил Ленька Огурцов, попросту огурец, закадычный дружок и большой баламут. «Ваньша!» Он подпрыгнул, маленький, сухонький, и как клещ вцепился высокого, плотно сбитого Ивана. «Здорово! Здорово, служивый! Друг сердешный! Давай садись! Быстрее, быстрее! Не телись! Поехали!» «К Любави на свадьбу?» «Да ну ёк!» «Всю свадьбу! Упросили вот гостей до сельсовета подвезти. Пролетел, тебя не заметил. Потом уж бабка Нюра говорит, Иван пришел. Я на 180 и сюда. А гостей куда дел?» Глядя на верткого, напористого, ничуть не изменившегося огурца, Иван начинал приходить в себя и даже попытался улыбнуться. «Гостей-то я как в своей коробочке ввалил чаду под сотню. У баб глаза, во, по чайнику. Тормози, визжет. Мы пешком до сельсовета, а мне того и надо. Ты че торчишь, как кол проглотил? Залезай!» «Ну, выскочила лохудра, че теперь, обмараться и не жить? Не ты первый. Вечная история, печали полная. Поехали!» «Я домой». «Твоих дома нет. В Раймак за мотоциклом тебе собрались. Дядя Яша еще говорил, что завтра утром приедут. Да залезай ты, багаж не забудь». Огурец затолкал Ивана в машину, немыслимо круто развернул ее на маленьком пятачке, и через несколько минут деревня уже осталась позади, а под колеса мягко слалась накатанная полевая дорога. Огурец старался изо всех сил, только бы развеселить Ивана. Привез его на берег реки в укромное место, вытащил из кабины забытую гостями кошелку, заглянул в нее и заорал: «Ваньша, живем!» Бабы закуску и выпивку со страху бросили. «Ты же за рулем!» «А кто тебе сказал, что я за рулем?» «Как видишь, из-за руля вышел». «Да ты не убивайся. Давай за встречу. Я сам 2 недели назад вернулся. Вишь, еще штаны армейские донашиваю». Они просидели на берегу до позднего вечера. Как не юлил огурец, какие байки не травил, как не уводил разговор на сторону, ему все равно пришлось рассказывать о Любави. Больше, чем сама свадьба, Ивана поразило другое. Любава вышла замуж за Витьку Бояринцева. Дурнее и несправедливее нельзя было ничего придумать. Светлая, улыбчивая Любава и угрюмый себе на уме Витька со злыми, всегда настороженными глазами, не понимал Иван. «Ведь до последнего дня писала». Огурец беспомощно разводил руками. «Откуда я, Ваньша, знаю, какая ее блоха и за какое место укусила? Трах-бах, как снег на макушку. Вообще-то, по философии, баба – инструмент капризный, в любой момент может заурасить. Да не бери ты в голову, плюнуть и забыть. Глянь на себя, медовый парень. Я тебе таких девок. Хочешь, прямо сейчас рванем?» Иван отказался, попросил довести до дома. Огурец уехал, а он долго еще сидел на крыльце, слушал, как недалеко, через улицу, весело и бестолково шумела свадьба. Сидел и боялся пошевельнуться. Такая злая, дикая и бесшабашная сила набухала в нем. Стоило ее чуть потревожить, она сразу бы нашла выход, вырвалась бы, чтобы крушить и ломать, что попадет под руку. И он не шевелился, словно держал стакан, наполненный до краев водой, и боялся выплеснуть из него хотя бы каплю. Дождался, когда угомонилась, умолкла свадьба, когда расцвело и погнали в стадо коров. Тогда поднялся, под второй ступенькой крыльца нашел ключ, открыл дом и вошел в него. За эту длинную ночь Иван проклял и возненавидел Любаву. Был твердо уверен, что проклял и возненавидел навсегда. Но уже через полгода понял, что ничего в его отношении к ней не изменилось. Все осталось по-прежнему, как и было. Не забылись ни руки ее, ни губы, ни то, как целовались они на многолюдном перроне перед самым отходом поезда, который должен был увезти его на 2 года. Они стояли прямо под фонарем, на них падал яркий свет, и Иван видел в Любавиных глазах отражение этого света и свое уменьшенное до крохотных размеров лицо. Потому он не раз думал, что лицо Любавы отражалось в его глазах. Они как бы передоверили себя друг другу. И в таком перекрестии виделся ему большой смысл – обещание. Вырвать это из памяти Иван не мог. Его снова тянуло к Любави, и только гордость не позволяла при редких случайных встречах подойти к ней, заговорить, спросить, как же так, что случилось. Иногда он спохватывался и удивлялся, куда же делась его ненависть, который он испытывал в ту ночь, когда сидел на крыльце и слушал, как шумит свадьба, куда она бесследно пропала. Однажды рассказал матери и тоже спросил, куда? Мать погладила его по голове, как маленького, и заплакала. Любовь это, сынок, она умеет забывать. Такая вот горькая тебе досталась. Жизнь шла своим чередом. Иван душил себя работой, вгонял себя в нее, чтобы избавиться от одних и тех же неотступных мыслей. Его заметили, стали вызывать на разные совещания, вручать премии. Иван решил, что свою рану он сможет залечить славой. И от славы у него на некоторое время даже закружилась голова. Но кружилась она недолго. Что бы ни делал, о чем бы ни думал, рядом незримо всегда стояла Любава. Стояла и не собиралась уходить. Огурец, не раз пытавшийся, как он говорил, расшатать его моральные устои, после полного неуспеха плюнул и посоветовал своему дружку идти в монастырь. «Только я не знаю, в какой», — добавлял он. «Теперь у нас и монастырей-то, наверное, нет. Перевелись». Иван на огурца не сердился. Похлопывал по плечу и смеялся, хотя было ему совсем не до смеха. Душа болела. А тут еще и сама Любава при нечаянной встрече обронила тоненькое «здрасте». «Еще цепче». Охватило Ивана сильное, упругое течение. И он уже не пытался сопротивляться, полностью отдался в его власть, ожидая с тревогой и надеждой, может, вынесет. Сна не было. Вот и отец вернулся с крыльца, кряхтел, улегся. Кажется, задремал. Вторая половина ночи скатывалась к утру. В окнах начинало синеть. В которой уже раз, переворачиваясь на кровати, Иван скользнул взглядом по окну и вздрогнул. Показалось, что на улице кто-то стоит и смотрит на него. Он поднялся и подошел к окну. Что-то белое, неясное, мелькнуло перед глазами и исчезло. Показалось. Но на душе почему-то стало легче, спокойнее. Снова он смотрел на мутно белеющий потолок, снова перебирал в памяти длинные 5 лет, прожитые рядом с Любавой и в то же время без нее. Вспоминал затаенной привычной болью, но сейчас она была светлой. Любава первая подошла к нему. Иван на кладбище ладил столик и скамейку. Мать умерла зимой. Поставили тогда лишь железную оградку. И вот по весне, выбрав свободный день, Иван притащил сюда доски и столбики. Он уже заканчивал свою невеселую работу, когда услышал, что идет Любава. Услышал ее невесомые шаги. Спиной почувствовал ее взгляд и замер, боясь оглянуться. «Здрасте!» Медленно положил он на землю доску, медленно положил на доску топор и с трудом, словно тело его враз стало деревянным, повернулся. Любава стояла у изгороди, несмелая, настороженная, как птичка. Шумни, она отскочит, поркнет крыльями и улетит. «Я цветы принесла, тетя Галя. Вот, посыпь, они красиво цветут». Протянула семена в аккуратном бумажном пакете. Иван взял его, разорвал и осторожно рассыпал мелкие черные семена на песчаном бугорке. Выпрямился и после долгого перерыва посмотрел Любави прямо в глаза. Глаза были прежними, и прежним был в них любящий свет. Он был для него. Иван все понял. Протянул через оградку руки, взял ее за плечи и спугнул. А может, она сама себя тогда испугалась? Вывернулась из его рук и побежала с кладбища. Иван хотел догнать, задержать ее, но стоял и не двигался. Что-то мешало ему побежать вдогонку. И снова все шло по-старому до прошлой осени, когда посадили Виктора Бояринцева. В деревне поговаривали, что посадили с помощью Ивана, что он специально выследил в отместку за Любаву. «Людям рот не заткнешь, каждому в отдельности не растолкуешь», успокаивал самого себя Иван, когда до него доходили отголоски этих разговоров. Но на душе было пакостно. Нет, он не раскаивался, знал, что в любом случае поступил бы именно так. Но здесь была замешана Любава. А случилось по-обыденному просто. На дальнем поле домолачивали пшеницу, работали допоздна, пока не пала роса. Чтобы не терять время на переезды от поля до деревни почти 20 километров, решили ночевать у комбайнов в соломе. Благо ночь стояла теплая. Иван подумал, что хорошо бы развести костер, и отправился в колок за сушняком. Там и наткнулся на кучу мешков, набитых под завязку зерном. Ясно, как божий день. Кто-то из шоферов разгрузил здесь свою машину и теперь дожидался тихого часа, чтобы увезти мешки. Услышав о находке Ивана, мужики разозлились, плюнули на сон и сели в засаду. Грешили на городских водителей, помогавших на уборке, но ошиблись. Под утро на своем грузовике приехал за зерном Виктор Бояринцев и с ним незнакомый мужик из райцентра, как потом выяснилось, покупатель. Когда их накрыли, мужик со страху сел под березу и больше не шевелился. А Виктор выдернул из кабины монтировку и угрюмо пообещал проломить голову первому, кто подойдет. Высокий, с длинными цепкими руками, он стоял, чуть пригнувшись, будто изготовившись к прыжку, и в лице у него, в глазах, узко и зло прищуренных, было столько ненависти, что Иван, глянув, оторопел. Откуда? Когда накопилась она в нем? Ко всем сразу, и чувствовалось не из-за одного лишь зерна. «Не лезьте, сразу черепок проломлю!» Еще раз пообещал Виктор и настороженным, напружиненным шагом стал подвигаться к кабине. Мужики в нерешительности замялись. Огурец скинулся сбоку, но получил удар по плечу, свалился, не успев охнуть. «Что ты делаешь?» – выкрикнул Иван, поражаясь тупой злобе Бояринцева, его остекленевшим неподвижным глазам. Виктор молча двинулся на него. Но Иван еще не забыл армейскую выучку. Через несколько минут монтировка валялась на земле, а Бояринцев, морщась от боли в скрученных руках, грозился выпустить Ивану кишки. И снова не угроза, а тупая, непонятная злоба поразила Ивана. Это какая же причина довела человека до такого состояния, что он, не задумываясь, готов проломить другому голову? Ни тогда утром, ни сейчас на суде, где ему пришлось быть свидетелем, Иван так и не понял Бояринцева. С той осени он еще сильнее стал ждать и одновременно еще сильнее бояться новых встреч с Любавой. Старался не заглядывать на фирму, где она работала зоотехником. Старался не ходить мимо дома Бояринцевых, но от судьбы, как и от самого себя, видно, не схоронишься. Весной Иван приехал на свое любимое место у березового колка и увидел Любаву. Растерялся, удивленно спросил: «Ты что тут делаешь?» «Тебя жду». У соседей хриплым спросонья голосом прокукарекал петух. В окнах стало совсем светло. В дом ползла прохлада остывшей земли и влажного от росы воздуха. «Спать, спать», — приказал себе Иван, вбил голову в подушку, чтобы ничего не слышать, и, наконец-то, уснул.